Глава 11. Несколько минут мне понадобилось, чтобы догадаться о неверно выбранном направлении. Ведь в прошлый раз я убегала от Алекса в сторону моста, а там уже встретилась с Софием и начала изучать огонек. На протяжении всего пути пальцы тянулись к губам. Там остался теплый след, до которого хотелось без конца дотрагиваться. Я шла вперед и постоянно одергивала собственную руку, чтобы не показаться со стороны ненормальной. Офи! Только позвав своего духа, я поняла, что так и не составила никакого плана на ближайшие 2 недели. «Да», — послышался знакомый голос. «Готова повторить вчерашний вызов огня?» На моем лице расплылась лукавая улыбка. Я просто не смогла удержаться, чтобы не блеснуть теми знаниями, которые получила от него за время обучения. Сперва пришлось туго, ведь тело не было приучено к такому количеству энергии огня. Правда, урок был усвоен, заклинания можно иногда выполнять, полностью используя внешние источники. Поэтому я вызвала на ладони крошечное пламя, а затем мастерски показала все то, что когда-то мы с ним выполнили на испытании. «Второй?» — удивился Офи. Я подмигнула ему и начала скручивать огненный шар. Потом пришлось нудно поглощать всю энергию обратно. Но желаемый эффект был достигнут. Дух даже стал видимым и не удосужился полностью прикрыть рот после окончания показательного выступления. «Мы ведь вчера первый раз вызвали», — проговорил он, начиная мельтешить перед глазами. «Когда ты успела?» «Это я освоила за 2 недели», — ответила я и потрясла руками. В ладонях жгло с непривычки. Мозг понимал, как все устроено, а вот тело еще не свыклось с бурными потоками энергии огня в нем. Меня насильно отправили в будущее, а затем вернули вот в этот день. В итоге получилось на 2 недели назад. И я подула на ладони. Жжение никак не проходило. «Ты не перешла», — догадался Офи. «На третий так и не перешла». «Нет», — покачала головой. «Смогла впитать энергию солнца». «В прошлый раз, может быть, но сейчас не перешла. Сделай так же, чтобы ушла боль». Спорить с Офием не имело никакого смысла. Поэтому я встряхнула руками и выставила их вперед, снова стараясь слиться воедино с теплыми солнечными лучами. И только после наполнения самим светом перестала жечь в ладонях. Неприятные ощущения прошли, сменяясь полным расслаблением. «Зачем тебя отправлять во времени туда и обратно?» Вернулся к предыдущей теме Офи. «Я рассказала все в мельчайших подробностях. У меня и мысли не появилось, что от духа нужно что-то утаивать. Ведь это Офи. Кому он вообще расскажет? Но обещания надо выполнять. Поэтому мне пришлось сделать одну неприятную вещь. Приказываю тебе никому об этом не говорить», сказала я, переключившись перед этим на зеленушечку. Офи скривился, но все-таки поклонился, не в силах в дальнейшем нарушить приказ. И тут неожиданное воспоминание заставило меня замереть на секунду, а затем броситься со всех ног в сторону тренировочной площадки. На этот раз я успела прибежать заранее, привести себя в более надлежащий вид и уже направиться к троллю без малейшего намека на недавний бег. «Хорт!» — окликнула я его. «Алиса, добрый день!» — обернулся он и подошел ближе. «Прекрасно выглядите!» «Спасибо! Покажите мне пару заклинаний огня!» «Зачем вам они?» — удивился тролль. «Просто хочу попробовать. Вдруг получится!» — соврала я, ни разу не моргнув глазом от своего же вранья. Он сперва нахмурился, но после серьезным видом согласился. Я заметила, как уголки губ тролля слегка дернулись вверх, когда он отворачивался, чтобы отойти на некоторое расстояние. «Станьте вон туда», — он указал на середину площадки. «Я буду кидать огненными заклинаниями, а вы уворачивайтесь или отбивайте. Посмотрим, что ты в меня запустишь». Хорт потер руки, а после начал выполнять сразу 2 заклинания. С одной ладони слетел невидимый для обычного глаза горячий поток, а во второй был быстро скручен небольшой огненный шар. Они двинулись в моем направлении разными путями, чтобы сбить с толку и не дать возможности увернуться. Подступившая паника заставила меня замереть. Заряды пролетели мимо и взорвались совсем рядом. Затем был пущен еще один шар. Он вскоре столкнулся с иллюзией. Я встряхнула головой и отошла, наблюдая за издевательством над моей копией со стороны. Огненным потоком Хорт поджег рукав платья ненастоящей девушки, а та лишь стояла и хлопала глазами, словно растерялась и не знала, как себя вести. Тролль ухмыльнулся, запустил еще парочку заклинаний с 2 рук, окончательно добивая ни в чем не повинную девушку. Она упала на землю, затем с трудом села и обхватила руками свои колени. «Не нужны мне такие ученицы», — навис над ней Хорт. Но я заметила его самодовольную улыбку и победный взгляд сверху. Тролль будто самоутвердился за счет нее. «Больше ко мне с такими просьбами не обращайтесь». И затем он покинул площадку. А я стояла и не могла понять, как вообще можно отразить все то, что запустил Хорд. Даже сейчас, имея некоторые знания, я бы не справилась. Некоторые снаряды я бы смогла поглотить, другие остановить с помощью огненной или пламенной стены. Но ведь не просто так тролль задавал им разную траекторию полета. Иллюзия начала мерцать, а затем и вовсе исчезла. «Фолин», — позвала я, не оборачиваясь, — «иди сюда». После сказанного в голове вдруг всплыл момент с Линель, как он подтасовал ее карточку, подставил, сделал новую гадость. Возможно, этот дроу помогал в тот день Нетани. Как вариант, он даже принимал участие в разработке плана по отправке меня в будущее. Я сжала кулаки. Первым делом мне захотелось дать ему пощечину и выговориться. Пусть бы знал все, что я о нем думаю. Но как только рядом раздалось шуршание травы, а затем приглушенные землей шаги, мне в голову пришла замечательная идея. «Спасибо!» — выдохнула я, унимая разгорающийся пожар в груди. Лишь одно оставалось непонятным. Зачем именно сейчас помог? Другим словом, этот поступок не назовешь. Возможно, он еще не стал на сторону Нетани. Но когда это произойдет? И зачем? Я повернулась к нему и приветливо улыбнулась. Фолин вроде бы удивился, но быстро вернул серьезный вид. «Я же тебе говорил, чтобы не раскрывала свои способности». «Да помню, и не волнуйся. Мне не нужен такой...» Я указала в сторону удаляющегося Хорта, «наставник». Как только было произнесено это слово, еще одна задумка появилась в голове. Одно дело просто настроить Фолина против Нетани, показать себя с лучшей стороны. Ведь тогда у нее будет на одного союзника меньше, а совсем другое — стать его ученицей. «Обучи меня магии духа». Возможно, я поступала неправильно. Но ведь благодаря этому мне удастся постоянно находиться рядом и следить хотя бы за ним. К Нетани подступиться у меня вряд ли получится, но зато к Фолину пока еще есть шанс. «А как же огонь?» — начал возражать Фолин. «Лучше последовательно делать. Скрой нас от посторонних глаз». И я сделала шаг к дроу. Он кивнул, после чего на моей ладони появилось пламя. Оно превратилось в длинную змейку, быстро обежало вокруг моего платья, а затем переметнулось и к Фолину, вскоре останавливаясь на его вытянутой руке. «Уже изучила». Ухмыльнулась я, убирая огонь. «Когда успела?» Нахмурился он, начиная пристально осматривать меня с ног до головы. «Мне он очень легко дался. За пару дней справилась». Дернула я плечами. «А если без вранья? С чего ты взял, что я вру?» «Во-первых, за один день невозможно добиться ничего подобного». И Фолин начал обходить меня кругом, все так же рассматривая. «Во-вторых, я вчера видел тебя в середине дня. Там не было и намека на красную прядь. Но самое главное...» Фолин остановился и наклонился. «Ты не умеешь врать». Я сглотнула. Мне стало страшно, что сейчас дроу удастся все понять. А вдруг он тоже умеет читать мысли? «Так откуда?» «Меня отправили на 2 недели назад во времени. Девчонки решили подшутить. Частично соврала я. Если подумать, то это тоже можно считать правдой. Ведь в итоге я на самом деле вернулась назад на 2 недели. А Нета невозможно. Хотела именно позабавиться». Отстранился Фолин. «Но ты не можешь приходить на мои уроки». «Поверил и согласился?» «У меня есть отдельная учебная комната». Быстро нашелся выход из данной ситуации. «Туда никто не заходит». «Ладно, а что было в прошлый раз?» спросил дроу с забавным блеском в глазах. «Там...» Запнулась я, не желая говорить правду. И если бы Фолин снова не начал на меня пристально смотреть, соврала бы. «Мы поругались, я обожгла тебе руку и убежала». «Может, есть заклинание, которое развязывает язык? Зачем это было сказано? Зачем? Надо ведь казаться для него хорошей. Любишь причинять боль другим?» Удивился он, но после добавил. «Ладно, показывай свою комнату». Я не задавала лишних вопросов, сразу же повела его за собой. За все время нашего знакомства отношение к дроу менялось от настороженности до неприязни. Его поведение было непонятным и непредсказуемым. Иногда в нем виделся друг, а сейчас — враг, с которым надо вести себя мило и учтиво. «Так ты про эту...» — вывел меня из задумчивости Фолин, когда мы достигли конечной точки. И лишь сейчас я вспомнила, что когда-то приводила его сюда. В тот день он рассказал про знак смерти, про свою татуировку. Тогда он показался хорошим. «Да, у меня других нет». «Хорошо, подойдет», — согласился Фолин. Я смогу приходить ненадолго. Еще много других дел помимо тебя. Видеться будем до завтрака, днем во время перерывов и вечером. Я прихожу, рассказываю, показываю, как что-либо делать. А ты потом тренируешься и демонстрируешь мне свои успехи. Все ясно. Неужели мне попался еще один Офи? Я думала, что Фолин подойдет к процессу обучения примерно так же, как и Хорд. Но мне не приходило в голову, что Дроу захочет все сделать настолько основательно. «Да, учитель», — хохотнув, поклонилась я. «Возьми в библиотеке книгу по магии духа, пока почитай теорию. Я приду после обеда, во время первого перерыва». И он ушел. «Да, учитель», — обреченно проговорила я в пустоту. «Если уж так подумать, то мне совершенно не хотелось бросать изучение магии огня. В ней есть еще столько увлекательного и превосходного, чего я не успела узнать». «Извини меня», — обратилась я к чему-то теплому внутри. «Обещаю, что вернусь когда-нибудь и полностью с тобой подружусь. Мы даже сделаем знак огня. Но сейчас надо познакомиться с духом». «Извини», — потерла я грудь, тяжело вздыхая. Но в то же время были во всем этом и плюсы. Я где-то слышала, что с помощью магии духа можно без труда препятствовать чтению мыслей. Это бы помогло мне против Нетани. На такой противоречивой ноте я и пошла к Чичиканчику в гости. Он обрадовался моему визиту, отвел к уже знакомым стеллажам и предложил 5 лучших книг. Я выбрала фолиант с рельефным изображением знака духа на обложке. При соприкосновении с ней не было никаких ощущений, появилось лишь желание улыбаться. Но вскоре оно пропало. За несколько часов над страницами этой книги я не смогла толком ничего понять. Здесь была история магии духа, ее особенности, рассказы о первооткрывателях. Правда, в голове эти сведения не отложились. Единственным желанием стало просто дотронуться до книги щекой и заснуть. Одни и те же строчки перечитывала по несколько раз, но никак не запоминала. Пришедшие в комнату Асерми с 2 гробами удивились моей реакции. Я попросту была вне себя от счастья, потому что появился повод не сидеть над книгой. Они принесли мне и свертки с трупами, которые я сразу же положила охлаждаться. Но и это казалось не последним подарком. В тот день еще была назначена экскурсия для девчонок, поэтому мне пришлось спрятать компрометирующие книги и побежать за Ишизой с Линель, чтобы как можно быстрее показать им все прелести моей комнаты. На этот раз я сразу начала открывать гробы и подталкивать Линель к ним. «Ой, закрывай, закрывай их, а то мне сейчас плохо станет», — отвернулась Дриада. «Это единственная достопримечательность, больше ничего нет», — развела я руками в стороны, но гробы так и не закрыла. «Ты не против, если мы к тебе не будем в гости приходить?» — скривилась Линель и зажала нос. «Конечно, не против», — отмахнулась я. Они и не захотели задерживаться здесь, поэтому вскоре ушли, постоянно посматривая в сторону открытых гробов. «Отлично», — потерла я руки и, наконец, закрыла крышки. «Готово», — раздалось за спиной. Я подпрыгнула от неожиданности и повернулась. Фолин уже сидел за столом и чего-то ждал. Сложилось впечатление, что он пришел сюда давно, но специально не показывался, впредь до этого момента. Еще один Офий. Этот отводит глаза заклинанием, скрываясь от других, а тот на самом деле исчезает. «Давай», — указал Дроу на стул, предлагая присесть рядом. «Ты о чем?» «Рассказывай о прочитанном». У меня вырвался нервный смешок. «Как бы это сказать? Я знаю только совсем немного, но, в общем», — собралась я с духом. «У меня не получилось прочитать». Казалось, сейчас случится что-то плохое. Фолин не может просто так спустить с рук невыполнение его поручения. «Как же ты осилила остальные магии, раз не любишь читать?» «Да, люблю», — виновато проговорила я. «Просто сейчас не удалось». «Ну и отлично», — обрадовался Дроу и встал. «Разве это хорошо?» — не поняла я. «Да, иди сюда», — поманил он к себе. Мне ничего не оставалось, как послушаться. Фолин вытянул руку и приложил ее к моему солнечному сплетению. Я собралась отстраниться, но он взялся за плечо и не позволил этого сделать. «Теперь отдайся ощущениям», — сказал Дроу, смотря мне прямо в глаза. «Ты о чем? Из-за того, что ты меня держишь, есть только раздражение». Внутри начал разгораться привычный огонек. Других ощущений не наблюдалось, лишь жар. «Не то», — сказал Фолин тише. «Расслабься и почувствуй». Я посмотрела в его фиолетовые глаза. В них на этот раз не было никакой дымки. Помнится, когда он накладывал на меня свои заклинания, те затягивали, обволакивали, дурманили. Но на этот раз Все было иначе, лишь ясные глаза красивого цвета. Через пару секунд я почувствовала внутри какой-то толчок. Если бы не рука на плече, то мне удалось бы отступить. «Да что ты меня держишь?» Снова внутри стало горячо. «Успокойся, давай еще раз. Почти получилось». «А обязательно в глаза смотреть?» Я встряхнула головой и вскоре вернула взгляд обратно. «Нет, но это тебе помогает», — спокойно ответил Фолин. «А остальным хватало одной руки». «А со мной что не так? Почему-то этот непринужденный разговор мне начал нравиться». Нечасто Фолин сразу же отвечал на вопросы, нормально пояснял и не пытался с помощью своих глаз проделать разные гадости. «У тебя уже есть заполнение, и не одно». «Какой он высокий! Интересно, если я стану на носки, то тогда достану макушкой хотя бы до носа? Ты про смерть и огонь?» Мне с трудом удалось вернуться к сути разговора. «Да», — ответил Фолин, но это прозвучало как-то иначе. «Еще что-нибудь скажи». «Уже слышишь?» — улыбнулся Дроу. «Что это?» — слегка испугалась я. «Не волнуйся. Главное, смотри мне в глаза. Так иногда бывает. А сейчас впусти». Опять меня что-то толкнуло в районе солнечного сплетения, как раз в том месте, где находилась рука Дроу. Это было не физическое воздействие. Мне не понравился толчок. «Не сопротивляйся, просто впусти», — повторил Фолин. Следующему резкому толчку я поддалась и закрыла глаза. Меня словно обдало ветром. Но это был не он, ведь тот не умеет проходить сквозь внутренние органы. Сперва показалось, что из меня что-то пытаются вытолкнуть, но затем, когда сквозь тело еще пару раз прошла упругая волна, я все поняла. Оно искало свое законное место. От одного присутствия этих завихрений вокруг меня и внутри на лице расплылась улыбка. Вскоре толчки прекратились, а макушку защекотало. Потом я вздрогнула от сжимающей кожу пленки, которая сразу же беззвучно распалась на миллиарды мелких кусочков. Я чувствовала, все чувствовала. Начиная от макушки, меня покрыло что-то другое, такое нежное, приятное, родное, мое. Это как мамина любовь, как папины теплые слова или поцелуй Алекса. Мое. Я открыла глаза, а там все так же стоял Фолин. Но вокруг него появилось еле заметное фиолетовое, синее и голубоватое свечение. «Это что такое?» — указала я пальцем на неясную застывшую дымку. «Уже видишь?» — удивился Дроу. «Забавно. Обычно на последней стадии маги духа на такое способны». Он улыбнулся и пошел к двери. «К вечеру сама расскажешь об этом. И еще», — помедлил Фолин. «Делай все, что только захочется. Абсолютно любое желание выполняй». «И ни разу, слышишь, ни разу не делай то, что скажет тебе голова или здравый смысл. Следуй велениям духа». Дроу ушел, а я осталась. Что-то во мне было не так. Появилась настороженность, надо было это осмыслить, но потом вспомнились слова Фолина. Я еще долго бесцельно смотрела по сторонам в некой растерянности, то ли пытаясь подумать, то ли наоборот, отталкивая каждую пришедшую в голову мысль. «Слушать дух. А чего он хочет?» Мне никто не ответил, даже Офи. Хотя мог бы, он ведь тоже дух. Не тот, но все-таки. Я вздохнула и просто поплелась из комнаты. Настроение ни с того ни с сего поднялось. Вскоре в голове появился незамысловатый мотив, под который я начала перескакивать с одного темного камня на другой. Затем неведомая сила потянула меня в сторону озера. «Эшиза», — вспомнила я, — «надо с ней увидеться». Но на полпути у меня пропало всякое желание идти к ней. Я остановилась и просто посмотрела под ноги. А там оказалась безумно красивая зеленая травка. Она слегка поблескивала под солнечными лучами. Мне не удалось справиться с порывом, и я на нее упала, сразу же переворачиваясь на спину и блаженно вздыхая. «Что ты тут делаешь?» Надо мной появилось знакомое лицо, прервав спокойное наблюдение за чистым небом. «Ой, Шизочка!» — улыбнулась я. «Давай со мной!» Но она отстранилась от моих вытянутых рук, насторожилась и замерла. А вокруг нее было синее свечение, которое очень гармонировало с цветом платья. «Вставай», — сказала гномка, — «нам на ужин пора». «Нет, хочу еще тут полежать. Иди тогда», — махнула я рукой. Но как только ушла Эшиза, мне надоело просто так смотреть на небо. «Ай!» — нахмурилась я и встала. Был сделан шаг по направлению к замку, но потом на лице снова появилась улыбка. И я пошла к озеру. Не знаю, что двигало мной, но вдруг, нестерпимо, захотелось искупаться. Рядом я никого не заметила, поэтому попросту скинула всю свою одежду и побежала на глубину. Вода оказалась такой теплой и приятной, что мне пришлось пообещать себе не вылезать из нее несколько дней. Или целый год. Нет, 5 лет. «А можно стать русалкой?» «Вылазь!» — крикнули с берега. «Нет, мне недавно сказали делать лишь то, что захочу, а покидать это водное царство не было ни малейшего желания. Надо уходить, скоро стемнеет», — не унимался противный голос. «Не хочу», — ответила я и поплыла к дальнему берегу. «Тогда сам достану». «Нет, и мне пришлось нырнуть». Почему-то я перестала двигаться вперед. Вода начала необычно окутывать меня, затем подняла вверх и откинула на самый берег. Я не успела ничего сообразить, как еще пару раз была облита мощнейшим душем. И только Дроу стоял невдалеке, противно ухмыляясь. «Смейся, смейся. Надо еще обсохнуть, а ты продолжай. Мне все равно». Я перевернулась на живот и улеглась поудобнее, собираясь оставаться здесь до последнего. Но вдруг появился сильный поток воздуха, обрушившийся сразу со всех сторон, а затем он вообще поднял меня на ноги. «Высохло?» — серьезным тоном спросил Фолин. «А теперь одевайся». Он протянул мне одежду. «И не надо выпрашивать?» — поинтересовалась я. «Вот так просто. Сам отдаешь. Нам надо еще урок провести». И лишь сейчас до меня наконец дошла суть происходящего. Я выхватила одежду и трясущимися руками начала прикрываться, заливая с ног до головы краской. «Что я вытворяю? Какой ужас!» «Перестань!» — заметил мое смущение Фолин. «Верни обратно то состояние». «Но сперва оденься», — добавил он с улыбкой и отвернулся. «О чем он? Про поведение распутной девки? Неужели это на самом деле я?» Одеваться никак не удавалось, из рук все валилось. А мне лишь хотелось поскорее спрятаться и зареветь от дикого стыда. Я даже шнуровку завязала кое-как и сразу же пошла к замку. Надо было срочно скрыться ото всех. Меня дернули за плечо и развернули. «Прекрати думать», — сказал. Приказным тоном проговорил Фолин и пару раз потряс меня. «Издеваешься?» — шмыгнула я носом и попыталась вырваться. «Ты видел, что я начала творить?» «Ничего в этом страшного нет», — более спокойно сказал Дроу. «Ничего?» — возмутилась я. «Ходить голой перед тобой считается нормальным? Понимаю, что в третий раз и тебе уже не привыкать, но все-таки». «Что значит «в третий»?» — заинтересовался Фолин. «Ну, во второй, какая разница?» И я попыталась убрать его руки со своих плеч. «И что было в тот второй раз?» «Я ошиблась, не обращая внимания». Фолин покачал головой, совершенно не поверив сказанному, а мне пришлось закатить глаза и рассказать. «В прошлый раз, — монотонно начала я, — у меня сгорела половина платья. Ты добродушно согласился помочь, наложил иллюзию, чтобы я дошла до своей комнаты и переоделась. Все, ничего особенного». «А желание уже выполнила?» — улыбнулся Фолин. «О чем это ты?» Надеюсь, он не заметил, насколько изменился мой голос. «Значит, еще должна мне», — отстранился Дроу и задумчиво посмотрел в сторону. «Вообще-то, ничего такого не было», — запротестовала я. «А если и было, то в другой реальности, и это не считается. И откуда узнал?» «Не нервничай ты так», — похлопал Дроу меня по плечу и направился к замку. «Пойдем, нам сегодня хотя бы что-нибудь усвоить надо». «Где я прокололась? Как выдала себя? Ведь не заводила тему про желание. Неужели на самом деле умеет читать мысли?» «Пошли», — обернулся он, дожидаясь меня. Я подбежала и поравнялась с Фолином. «Но откуда?» «Ты про желание? Так ничего другого взамен на свою услугу я попросить и не мог», как ни в чем не бывало, ответил он. Вскоре мы дошли до моей спальни. Только когда оказались внутри, мне пришло в голову, что надо было идти не сюда, что не стоит приводить к себе кого попало, особенно Фолина. «Значит, это свечение аура, отображающее цвет магии», начала я, аккуратно прикрывая дверь. «Да», — кивнул Дроу и уселся на один из немногочисленных уцелевших стульев. «Но слегка неверное определение. Теперь ты сможешь увидеть не только магию, но и состояние человека или существа. К примеру, когда что-то болит, возле того места свечение становится тусклее. Одаренные маги умеют управлять человеком через эти ауры. Можно с помощью них вылечить или, наоборот, сделать хуже». «Ого! Но лучше не пытайся. Вред нанести очень просто, а исправить почти невозможно». Фолин откинулся на спинку стула, обвел взглядом комнату и, не удосужившись скрыть свое недовольство увиденным, продолжил. «Вся магия духа основана на желании. Тут никогда не стоит думать головой. Надо действовать по велению внутреннего «я». В бою, к примеру, против того же мага разума, вы стоите очень просто. Он полагается на твои мысли, пытается предугадать все действия и вернуть заклинание обратно, но мы не думаем, поэтому они обычно теряются от непредсказуемости противника. Да и поставленная цель не всегда достигается с помощью долгих размышлений. Внутренний дух всегда знает, что делать для ее достижения. Надо просто сильно захотеть. Ого! У меня точно закончился весь словарный запас. То есть ты всегда добиваешься своей цели? После получения знака — всегда. Эйфолин лукаво улыбнулся. А если я прямо сейчас захочу полностью овладеть магией духа, он поможет? Пока нет. И Дроу снова стал серьезным. Даже несмотря на большой резерв, пока ты не умеешь правильно довериться ему. Не все желания продиктованы им. Некоторые посылает разум. Надо научиться различать, безоговорочно следовать, и дух приведет куда надо. Неужели он верит во все это? Что значит у меня большой резерв? Не поняла я. Твои волосы. Никогда не задумывалась, почему они меняют цвет. Из-за магии. Мои пальцы потянулись к двум прядям. А почему? Фолин замолчал, прищуриваясь. «Не знаешь. У каждого мага есть часть тела, которая меняется после получения той или иной магии. Чаще всего самую большую предрасположенность отображают глаза. У меня три родинки разных цветов. У некоторых появляются пятна на ногтях. Иногда это отражается на внутренних органах. Может поменяться даже язык. У тебя корни. Именно из-за них волосы изменились на всю длину». «Но резерв показывается площадью, видишь?» И Фолин дотронулся до моей головы, очерчивая рукой участок с позеленевшими волосами. «Не какая-то маленькая родинка». Мне стало неуютно от этого прикосновения. «Понятно», — отодвинулась я. «Ладно», — встал Фолин и направился к двери. «Уже все? Почему-то меня это расстроило. Разве он не должен показать какое-нибудь заклинание? Говорил ведь про урок». «Да, завтра зайду, до завтрака. С тебя сегодня хватит». И Дроу ушел.